рыцарь ордена джедаев Талис Битен Ван Дункастерхази, Альянс за восстановление республики, прибыла с целью поиска пропавшего корабля и дипломатической миссии. Отрадно это слышать, заглядывавшие примерно полгода назад имперцы были куда менее разборчивы в методах установления контакта. Вас уже ждут на нашем флагмане, следуйте за указывающими дорогу мобильными доспехами, значительно выделяющийся на фоне окружающих фиолетовый робот сделал левой рукой призывный жест, после чего направился в сторону большого алого корабля. «Ну что, с почином, господа?» — улыбнулась Бет. Присутствующие на мостике дружно выдохнули. «Мэм, вы и вправду собираетесь лично идти навстречу? Все нормально. Наши друзья из экипажа капитана Ларго уже подготовили почву», — улыбнулась за браку девушка и направилась в свою каюту. Следовало получше подготовиться к выходу в свет. 1. На большинстве серийных мобильных доспехов, используемых чаром, по его личному проекту доработана система контроля двигателей. Именно за счет этого достигается та самая троекратная скорость, прочно ассоциирующаяся со знаблем после лума. 2. Именно вырубив, удар наносился выключенным клинком и нерабочей стороной. 3. Наверху решили, что именно чар лучше всего подойдет на роль тренера для высокой гостьи. 4. На этой модели кабины передний экран поднимается к потолку, а приборная панель чуть уходит в пол. 5. Если на ранних мобильных доспехах топливные баки монтировались внутри корпуса и заправлялись извне, то начиная с закумодификации F и сверхмобильной, вместо этого Зион начал устанавливать изолированные друг от друга съемные картриджи. Эта схема позволила экономичнее расходовать топливо и существенно упростила процесс дозаправки. 6. Асока описывает планеты, на которых ей довелось побывать во время войны клонов. Корусант, Джанезис и Татуин намеренно не упоминают Сатана, так как ничего особо хорошего там с Тагрутой не происходило. 7. Рост Миссалы, 23 метра от пола до головы и около 30 полный. Узаку, для сравнения, всего лишь 17,5. 8. Аттамбар, глава Техносоюза во времена войны клонов. Этот скаканин руководил войсками Каринес на Релоте, где вовсю грабил местное население, попутно силой подавляя голодные бунты. 9. В определенный момент кому-то из руководства КНС пришла в голову мысль: а давайте культивируем штамм неизлечимого вируса, опустовившего в прошлом десятки планет, научим его передаваться воздушно-капельным путем и выпустим в галактику. При этом запасов лекарства от этой болезни уже почти не оставалось. 10. Тут имеется количество средней жертв в день. А натолкнула повстанцев на эту мысль найденная в изданной Федерацией книге цифра: 5 миллиардов трупов за неделю с начала войны. 11. Сперва Старк сознательно готовился сорвать переговоры, взяв делегацию Сената в заложники, а потом Нут Ганрей отдал приказ дроидам-охранникам убить их всех. 12. За всю Аксагу нам показали только очень небольшое количество колоний стороны 3, собственно Мун за столицу, полигон Академии и еще несколько относительно приглаженных. А теперь попробуйте представить, что творилось на остальных, если на них отказались от иллюминаторов ради увеличения жизненного пространства. 13. Не забываем, что к 0-2 только часть штурмовиков являлась клонами. Остальные – разумные контрактники, с человеческими слабостями и страстями. 14. Дело в том, что МС-15 Джайн изначально затачивался под рукопашную, а потому имел ряд проблем с установкой на него стрелкового оружия. Собственно поэтому дальше нескольких прототипов его производства и не пошло. Но вместе с тем получился очень даже недурный мех для асов, на чем и решил сыграть с Цирокко. 15. Потому как в этом случае Ева с ее очень хорошо подвешенным острым язычком переключилась бы на него. 16. Самой Пле такую печатную продукцию и не дадут. Но ведь она каждый день ходит в тренировочные комплексы и на полигоны для пилотов МД. 17. Это, если кому интересно, опенинг Гандама 80. Песня довольно красивая и называется «Reach out to the sky someday». Перевода с японской части я, к сожалению, не нашел. 18. Такое поведение полностью каноничное, на ютубе полно роликов из Даблзета Гандам в красках, показывающие весьма любопытную логику мышления ЛПОПЛЕ. А если посмотреть на многие посвященные ей арты, то вас вдобавок хватит передозировка КВ. 19. Кариус имеет в виду базу Кинбариет в Южной Африке. Партизанивший там отряд МД под командованием Ноина Биттера помогал Гата эвакуироваться после захвата Гандама с ядерной боеголовкой, ценой своих жизней. 20, а это аммаж одному годному фику ПЗВ. Техника, упоминаемая в главе ДАВАЗ, хотя данный доспех и заявлен как отдельная модель, по большому счету это командирская версия РИГ-ДАМА. От предшественника отличается наличием двух вулканов в голове, более мощной станции связи и переработанными маршевыми двигателями на спине. Также на этой машине впервые была реализована установка репульсоров, в результате ДАВАЗ увереннее глиссирует по поверхности по сравнению с РИГ-ДАМАми 1 и 2 моделей. Ударный крейсер проекта «Занзибар Кай» – десантный корабль «Зиона». Первоначальная версия была способна самостоятельно входить в атмосферу, то есть без специфического оснащения, в отличие от большинства кораблей земной сферы летать в ней за счет подушки и зай-поля. После битвы при Юпитере «Аксис» «Зион» развернул на подконтрольных верфях производство модернизированного варианта «Занзибара», получившего гиперпривод, дефлекторный щит и более мощные двигатели. Благодаря этому ударный крейсер научился самостоятельно выходить на орбиту, что позволило отказаться от навесных разгонных блоков. «Миссала» – бронетрансформер, сконструированный по «Оптимусам» с «Цирокко». Особенностью этой машины являются чудовищно мощные ускорители. Изначально «Миссала» адаптировалась к условиям гравитации Юпитера. Как итог, в любой среде с меньшей силой притяжения эта машина носится на куда более высоких скоростях, чем это можно было ожидать. Таскает на себе кучу встроенного оружия. Правда, использовать большую часть этого арсенала «Миссала» может только в гуманоидной форме. Линкор класса «Кенбарит» – ответ «Зиона» звездным разрушителем. Корабли данного проекта строились на базе юпитерианских танкеров, благодаря чему удалось поставить гипердрайв и реактор на гиперматерии, скопированный с установленных на венаторах. Так же как и Гваден, имеет большой ангар, однако Кенбарий существенно превосходит предшественника по огневой мощи, на нем разместили 12 крупнокалиберных орудий мегачастиц, что позволило на равных вести бой с имперскими капитальными кораблями. Корвет проекта «Мародер» – легкий патрульно-разведывательный корабль, используемый разными фракциями Небесной реки. Изначально он создавался накануне войны клонов для нужд корпуса юстиции, но из-за тотального пацифизма, владевшего умами сенаторов, от этой идеи отказались. В итоге очень добротно сделанный Сиенором корвет поступил в сводное обращение. Теперь, во времена империи, мародеры можно встретить и у повстанцев, и у корпоративных флотов. Глава 6. Выход в свет. Скаут, почти мгновенно пересекшая площадку перед стыковочным шлюзом Асака, заключила подругу в объятия. «Как я рада тебя видеть!» «Взаимно!» Талли Сибит ласково провела рукой по спине Тагруты. «Но давай пока отложим подобные проявления привязанности», добавила девушка, отстранившись от Асаки и приводя в порядок чуть сбившийся плащ. «Понимаю», кивнула Тагрута, переводя взгляд на подошедшую в окружении гвардии Хаман. Командир Инванду Кастерхази, рыцарь ордена джедаев, Талли Сибит отдала честь в полном соответствии с уставом Великой Армии Республики. Хаман Карн, регент Аксиса. «Приветствую вас на территории Зиона», — отзеркалило приветствие девушки розоволосая. «Вижу, вы хорошо знакомы с рыцарем Тана». «Да, вместе росли и учились, можно сказать», — поняв, что с формальностями покончено, Асака приобняла подругу за плечо. «Знаю, в это сложно поверить из-за внешнего вида бед. Просто я не по годам крупная», — весело фыркнула Эстерхази. «Сейчас и не скажешь», — задумчиво протянула Хаман, оглядев джедаев. «Думаю, диалог будет лучше продолжить в более комфортной обстановке. Прошу», — девушка жестом пригласила следовать за собой. «А куда мы, кстати, идем?» — поинтересовалась Тагрута, отметив непривычную дорогу. С одной стороны, этот маршрут ей даже понравился больше, но в тронную галерею вообще-то надо было в другую сторону, к малому совещательному залу левого борта. Что-то я не припомню его наличия в прошлый визит на Гваден. Разумеется, его соорудили только недавно, вместо уничтоженных шлюзовых насосов, расположенного с этой стороны выхода в главный ангар. «Мы, кстати, пришли», — Хаман приглашающе повела рукой в сторону раскрытых гвардейцами дверей. «Вижу, победа над вторгшимися силами империи далась вам нелегко», — заметила Талли Сибит, задумчиво проведя ладонью по металлическим стенам. «Все не так плохо», — пожал плечами подошедший Чар. «Нус, что новенького в большой галактике?» «Новости, сказать мягко, пугающие». Талли Сибит достала деку из-под сказками Асаки, подключила ее к встроенному в круглый стол проектору. Недавно прошел слух о появлении у Империи супероружия. Разведка Альянса смогла кое-что раскопать. И собственно, вот. Сперва, когда проектор сформировал изображение, Асака подумала, что видит большой мячик для какой-то спортивной игры. Но потом рядом появилось изображение Империала. Это в абсолютном масштабе, надо полагать. Помрачневший Чар потер рукой подбородок. Да, перед вами, самодвижущаяся боевая станция «Звезда смерти» Таллисибит оперлась на столешницу. Точнее, боевой экспедиционный планетоид 160 км в диаметре и с огромным орудием главного калибра. Да, если эта дрянь хотя бы частично похожа на солнечный луч. Чар, лично имевший удовольствие наблюдать результат применения суперлазера, цокнул языком. Как же в таком случае тебя отпустили сюда, любознательная ты наша? Формально никак. Если бы не найденные в системе Эндор безжизненные останки имперского Газанти и если бы не чудом восстановленный накопитель данных, мы бы сюда и не попали. Имперский Газанти, говоришь? Хаман парой введенных в консоль команд вывела изображение сбежавшего с орбиты Юпитера корабля. Случайно не этот? Да, кивнула Таллисибит. Только он весь в пробоинах и явно обработан ионными пушками. Скорее всего, он сразу по прибытию в систему Эндор нарвался на пиратов. Хихи, не обмануло предчувствие таки, усмехнулся Чар, вспоминая о последнем залпе по беглецам. Впрочем, это мало что меняет, нет никаких гарантий, что выжившие члены экипажа не попадут обратно в Империю. Примерно в это же время, Корусант. Ну что, космонавт, долетался. Ксизаргаденько ухмыльнулся. Сидящий под дулами боевиков Черного Солнца Виквай злобно зыркнул на своего пленителя. «Сказано тебе было, не суй свой нос дальше среднего кольца, хуже будет. Но не едет, мы же, мать его Ранкориху, самые хитрые. Ты себя, надо полагать, особо умным считаешь, рептилия сученая». Пират Калека сплюнул на подол одежды главы Черного Солнца. «Только потому что вылизываешь императору очко, а твое жим-жим небось, протизанесец». Виго отхлебнул из бокала коррелианского виски. «Говорил тебе, Альянс так себе крыша. Вот и результат. Кто бы про крышу говорил? Твоя вообще поехала, с мусорами дружбу водить. Зато я теперь в шоколаде, а ты в другом коричневом веществе», почти пропел Ксизар. «Ладно, пора заканчивать с этим делом. Пакуйте». До этого стоявшие в стороне оперативники ИСП молча подняли Виквая на ноги и повели на выход. «Весьма неплохо сработано», заметил офицер-особист, «выловить за столь малый срок одного из рейдеров-бунтовщиков. Да какой он мятежник!» – всплеснул рукой Фаллинец. «Обыкновенный пират самого паршивого вида, ни принципов, ни уважения, ни инстинкта самосохранения. Вся его успешность зиждилась только на наглости и запоздалой реакции флота. А когда дошло до реальных разборок, Ксизар издал непристойный, но очень красноречивый звук. Еще что-нибудь?» «Да», – особист вытащил деку. «Здесь реориентировки на ряд офицеров из пропавшей полгода назад в секторе Мадилу эскадры». «А как?» Принц присвистнул, но планшет все же принял. «Чего ж только сейчас хватились. Мне казалось, у Вейдера не больно-то забалуешь. Их и искали все это время, только безуспешно», прервал готовый выплеснуться поток гадостей в адрес главкома офицер. «Только недавно в ходе очередного рейда всплыла информация о захвате одного из пропавших кораблей, правда?» Само судно было в аховом состоянии, а потому его тупо расстреляли. Мы пытаемся отследить, куда делся экипаж, но главные игроки на этом рынке не слишком готовы идти на контакт. Сразу говорю, мои пацаны тут не при делах, поспешил откреститься от обвинений Фаллинец. Мы в курсах, что брать на ножи флотских, да еще если они в беде, западло. Хотелось бы верить, скривился особист. Короче говоря, вся надежда на вас. Понял. «Не дурак, вытащим в самом лучшем виде», – кивнул Ксизар, листая файлы по интересующим объектам. Только когда за офицером захлопнулась дверь, Фаллинец позволил себе расслабиться. «Совсем обленились, как будто у меня других забот не хвата». Палец принца ткнулся в экран, остановив и увеличив портрет девушки-человека, под которым наличествовала подпись «Старший лейтенант Сэрошел». «Хм, где-то эту дамочку я уже видел». Ксизар быстро набрал нужный адрес в Галаните, а затем пролистнул пару ссылок на интересующем его сайте, выходя на нужное изображение. Сходство было стопроцентным. Нормально, имперского офицера флота запихнуть, да чего уж там, в элитный бордель. И кто это у нас такой наглый, что не побоялся гнева Вейдера? Ах, вольное общество звездоплавателей из Загири. Ага, значит остальные тоже где-то у этих драных кошек или глистов, под которыми эта шайка ходит. Мда, совсем народ страх потерял. Задумчиво потер подбородок Фалинец. Если он был прав в своих догадках, то многие из остальных пропавших офицеров скорее всего находятся в руках хатов. Есть среди этих жиробасов любители подбирать кадры именно таким способом. И в свете того, что главным контактом борзой шайки загирянцев был глава одного из кланов, это открывало к Сизару нехилые перспективы в извечном вопросе перераспределения доходов. Ну теперь это понятно, почему Иссард спустил это дело мне, он тупо бздит связываться с хатами. А я вроде так, сбоку с припеку. Впрочем, не об этом речь, надо бы придумать, как подпустить этому червяку петуха под хвост, и где искать потеряшек. Хотя, зная этого глиста и его самомнение, наиболее логичным будет только одно место. Палец главы Черного Солнца ткнулся в расположенную на окраине галактики планету. Все самое лучшее он отродясь держал поближе к себе. «Босс, а это нормально, что мы ищем для имперцев их?» Подал голос один из порученцев Виго. «Ну давай, поговори мне еще об отрочении на государство, понятия, все дела. Это при республике можно было слать власть длинным маршрутом, а теперь с особо умными разговор короткий. Вот этого типочка помнишь?» Ксизар вывел на экран изображение рослого коруна. «Магистра Фейс Щадвину. Разумеется, такого хрен забудешь. И где он теперь?» Иронично взглянул на резко стушевавшегося подчиненного Фалинец. «К тому же на этот раз мы не за благодарность работаем, но и себе кое-чего попутно оттяпать сможем». Недобро улыбнулся Ксизар, читая название предполагаемой точки воздействия. Татуин. Солнечная система. Пространство около Аксиса, борт линкора Гваден. А здесь, собственно, перевозится и проходит техосмотр мобильные механизмы, назначенный на роль провожатого Кариус обвел рукой ангар. Талли Сибит молча кивнула, вертя во все стороны головой. К ее радости лидеры Зиона довольно быстро согласились на союз с повстанцами, особенно перед лицом такой угрозы, как Звезда Смерти. В общем-то, основную работу уже проделала в течение последних месяцев Асака, а принесенные бед новости окончательно закрепили предварительные договоренности. Дело было за малым – убедить руководство Альянса в целесообразности подобного союза. По мнению Хаман, весомым аргументом могла стать демонстрация силы. И потому в данный момент Зион готовил группу для визита, новейший Кинбарик 2 Занзибара, модернизированный корабль с циркой и 6 оборудованных гипердрайвами Мусаи, все с полной загрузкой мобильными доспехами, в том числе и прошедших ротацию с других звездолетов землян. «Кариус, здорово, старина!» — послышался справа и сверху чей-то возглас. Мягко приземлившийся рядом длинноволосый мужчина подходил под описание капитана Сила. Это, надо полагать, та самая коллега Тана. «Очень приятно», — Талли Сибит протянула руку для приветствия, но вместо рукопожатия Машимри галантно поцеловал ее. На щеках девушки вспыхнул румянец от новизны опыта. «Вижу, вы уже заочно познакомились», — хмыкнул Отто при виде этой сцены. «Ты здесь какими судьбами? Тоже за новым Давасом?» «Не-е», — хитро улыбнулся Сила. «Эта машина хороша, но уж больно тяжеловата, да и заносит ее на поворотах. Так что я успешно ее обменял на кое-что понадежней». Рука капитана ткнула в зеленый доспех, чем-то напоминавший увеличенного дроида сепаратистов. «Гальбальди, серьезно? Похоже, Кариус был чем-то удивлен. Ты пересел на этот Нигилгук только для того, чтобы меньше отдаляться от Иллии. Чеш тогда не взял сверхмобильный Гальбальди, который больше подходил по стилю?» «Ага, сейчас, обе эти машины зарезервированы для нашего звена», — вмешался в диалог новый участник. «О, какие лица!» Сила присвистнул при виде подошедшей компании. Талли Сибит отметила, что и для Асаки это были незнакомые люди. «Я уж гадал, куда это вы подевались. Вроде ж вместе вернулись с Юпитера». «Ага, и нас троих практически сразу отправили обратно, на сложивание с местными», — кивнула рослая рыжая дамочка. Ее скаф, кстати, отличался фасоном от использовавшихся пилотами Зиона, более тонкий и обтягивающий. Что же касается шатена и повисшей у него на плече блондинки, то их облачение было полностью стандартным, за исключением цвета. Это, надо полагать, гости из большой галактики. «Наслышано, особенно о вас, Асака. Еще бы, вместе же выбивали десант с 14-й колонии», — усмехнулся единственный мужчина в этом синем трио. «Дамы-джедаи, позвольте представить моих товарищей по отряду, Анираус Розенхайм и Хлоя Глисснер». «Погодите, у вас знакомый голос», — подала голос что-то вспомнившая Асака. Это не вы ли были оком 05? Именно так, отлипнувшая от спутника блондинка, Хлоя, легонько хлопнула Тагруту по плечу. Это мы с Винсентом вас прикрывали с воздуха. А кто эта симпатяшка? Чем волосы красишь? Таллисибит, и это натуральный цвет. Эстерхази чуть отстранилась. Ей показалось, что Хлоя примется перебирать ее волосы. Дорогая, не надо так сходу шокировать людей любопытством, придержал блондинку Глисснер. Аннераус, видимо потерявшая интерес к новым лицам, тем временем отвела Машимри в сторону и сейчас что-то активно обсуждала. Дорогая, Харем, это то, что я думаю, или, фыркнул Кариус. Винсент и Хлоя поженились в 84-м. Ау, ну тогда примите поздравления с годовщиной свадьбы, если я пропустила ее. Готова поспорить, что этому предшествовала почти такая же история, как у Берни и Кристи, улыбнулась Эсака. Примерно так, Хлоя поправила прическу. Надо полагать, пришли себе выбирать машину. Интенданты обмолвились, что специально для вас на Кипре зарезервированы 2 бокса. Ну думаю, второй будет лишним, на освоение такой техники потребуется много времени. Протянула Тана, хорошо знакомая с тонкостями этого процесса на личном опыте. Могу поспорить, неожиданно заявила Бет. Мне доводилось в свое время управлять тяжелыми шагателями-погрузчиками. Вряд ли мобильный доспех будет в этом отношении сильно сложнее. Чего? Скаут, ты что несешь? Мда. Кариус скептически приподнял бровь. Ты думаешь, что вот так сходу сможешь освоить абсолютно незнакомую технику? Ну я бы не торопился с выводами. Диспут привлек внимание Машимри. В истории ведь был прецедент. Как человек, служивший в войсках Федерации и имевший допуск к секретной информации, могу сказать, что в биографии Амура только половина всей правды, парировала Хлоя. У него по крайней мере был мануал, да и в документах отца он лазил. А тут девушка, можно сказать, первый раз в жизни. Вы сильно удивитесь, но на внешнем кольце можно найти похожие машины. Я признаю, что до высшего пилотажа в полете мне учиться и учиться, но передвигаться пешком будет по силам. Асаки даже стало интересно, где это могли понадобиться гуманоидные механизмы таких размеров, и кто бы их строил. Вот как, Винсент потер подбородок, что-то обдумывая. Ну что, покажи, чему обучена, Машимри. Одолжишь свой новенький доспех ненадолго. Да пожалуйста, Силла передал Бет флешку с кодом разблокировки люка кокпита, после чего вместе с ней направился к зеленому Гальбальди. Одновременно в сторону своего Даваса рванул и Кариус, сославшись на надобность подстраховать подругу Тагруты. А о языковом барьере вы, конечно же, умолчали, сукоризной взглянула на землян Насака. Да, программа-переводчик, созданная для синхронного перевода, была выше всяких похвал, но не взаимодействовала с надписями. Если я права в своих предположениях, то это твоей подруге не сильно помешает, туманно ответила Аннераус. Послушайте, а эту машину случайно не собирались дать какому-то менее опытному пилоту? Решила уточнить Таллисибит, задумчиво проведя рукой по кромке люка. Было такое, пацан в итоге накосячил с управлением и был пересажен на Заку. А откуда ты это знаешь, милочка? Ответил прищурившийся Машимри. Особые навыки джедаев, бросила Таллисбит, решительно шагнув внутрь и усевшись на кресло пилота. Ну да, чего это я? Тебе с ремнями помочь. Предложил свою помощь капитан, но понял все по глазам девушки. Ладно, удачи. Таллисибит кивнула, скользнув в медитацию. Вообще по ее личным наблюдениям большинство знакомых джедаев как-то свысока относились к этой процедуре, больше увлекаясь фехтованием или телекинезом. А зря. Ведь при должной усидчивости через определенные формы медитации открывались весьма интересные техники, как, например, психометрия Квинлана Воса. Но если Кефар черпал информацию напрямую из силы, то изученный Таллисибит ее аналог позволял считывать остаточные следы эмоций и мыслей присутствующих. Прямо сейчас она словно наяву ощущала трепет юнца, в порядке проверки получившего доступ к машине, обычно полагавшейся только асам. Парень старательно проговаривал все этапы процедуры запуска и диагностики, боясь пропустить хоть один на нервах. Так, значит этот рычаг закрывает капсулу. С шипением гидравлики ложемент встал на место. Это у нас активаторы контроллеров, а здесь стартер реактора. За спиной послышалось приятное гудение, постепенно набирающие обороты. Таллисибит все более уверенно щелкала нужными переключателями, пробуждая системы механического колосса. Включаем главные экраны и камеры. Нифига себе. потрясенно выдала Хлоя, наблюдая за тестовым вращением спинных ускорителей Гальбальди. «Вот так с нуля, почти без предварительной подготовки. Беру свои слова обратно, а девочка весьма способная», — заметила Анирус. «Таллисибит, ты там как? Все нормально», — донеслось из внешних динамиков Гальбальди. «Сейчас попробую пройтись». Мобильный доспех чуть поводил моноглазом из стороны в сторону, после чего поднял правую ногу и сделал относительно уверенный шаг. А как она настроила режим для пешего передвижения? Там же надо на экране выбирать из вариантов для разной гравитации. Нет. Озвученный Винсентом вопрос и вправду был интересным. Асака прислушалась к ощущениям в силе. Вы не поверите, Бет напрямую воздействует на цепи управления силой. Даже так. Быстро же она нашла такой способ обойти программные ограничения, задумчиво произнесла мисс Розенхайм, наблюдавшая за попыткой Бет пройтись. На пятом шаге Гальбальди все-таки споткнулся, но его удержал кариусовский Давас. «Пожалуй, пара-тройка прогонов на тренажере твою подругу можно будет смело сажать за рычаги заку снайпера или доспеха оператора БФГ». «БФГ, а это еще что такое?» – не поняла Асака. «Big Fragmentation Gun, стационарная пушка для мобильных доспехов. Ты что, не видела их позиции в астероидном поле?» «Может и нет, смотря где они находились». «Вполне возможно, они большую часть времени проводят в скрытном режиме», – пожал плечами Машимри, последнее время регулярно возглавлявший патрули. «Ну а тебе, Анни, тоже дали прокачанный Нигилгук? Или все же по специальности?» «Не совсем, поговаривают, что Поптимус вместе с нашими беглецами из Фланагана разрабатывают какую-то новую модель с псикомом и поддержкой битов. А пока мне дали кое-что не менее классное, следующий по нумерации после Гальбальди». «Да ладно, у Машимри чуть челюсть не отвисла, него ж броня пальцем пробивается, зато можно таскать кучу стволов, как я и люблю». Розенхайм оглянулась в сторону рослого темно-синего мобильного доспеха, практически в каждой части которого торчали желтоватые сопла двигателей. «Броня, она не понадобится, если в тебя не смогут попасть, учитывая, что от этой девушки шло такое же ощущение в силе, как и от Чара, Асака была склонна ей верить. Итак, всю команду «Звездные гончие» мы перебрасываем к тебе на Кипр», — подписала нужный приказ Хаман. «Кронштадт переходит Машимре, а Кинбарит — Хасслеру. Чем линкор будем загружать? Предлагаю на всякий случай погрузить на флагман несколько домов канониров вместе с ДДМи, хотя бы по 4 штуки», — немного подумав, ответил Чар. «Да, в космическом бою от них толку мало, но у нас и так уходит в рейс под 200 доспехов, включая элитные машины, а на Земле наши союзники не откажутся от мощной арт-батареи». «Согласен, но почему именно они?» – решил уточнить Поптимус. «Есть же более мощный артиллерийский доспех». «Да, только на развертывание ему нужно больше времени, и во время перезарядки он прикован к месту. А канониру достаточно чуть упереться, чтобы его не сносило отдачей, и к тому же в остальном это такой же дом, как и все планетарные машины 9-й линии». «Ладно, убедил, тогда уж погрузим на линкор и пару дополнительных камусаев, для более быстрой орбитальной выброски. Теперь к более насущному вопросу, как все это будем доставлять». Это и впрямь было важно, так получилось, что основная база восстания располагалась в диаметрально противоположном Земле участке галактики. Следовательно, надо было продумать маршрут до Ивина-4, причем так, чтобы не нарваться на имперский кордон. Исходя из предоставленных Ларго сведений, лучше всего будет пробиваться через внешнее кольцо. Значит, сначала мы выходим в Эндор, оттуда к Беспину и далее к Даркнилу. Не годится, зарубил идею Чар. В этом случае придется делать остановку в Ариаду, а резиденцию Гранд-Маффа всегда охраняет достаточно большой флот. Можем и не отбиться. А дальше, сектор Чоммил. Читай, родная планета Императора, Набу, согласилась с доводами Азнабля Хаман. Тогда придется обходить через Билсовис и Аирдус. Далее на выбор 3 варианта: либо через территорию хаттов, либо в обход по краю галактики, или через среднее кольцо. По факту надо выбирать из второго и третьего. А почему бы не совместить и то, предложил Поптимус. Тогда нас будет сложнее отследить. Тем более, что как раз в этом регионе полно бывших анклавов КНС, образующих лоскутное одеяло с лояльными Корусанту системами, и дислоцированные там имперские силы вынуждены отслеживать обстановку на мирах вероятного противника, при этом стараясь не провоцировать рост сепаратизма на союзных планетах. Чар ткнул в 3 точки: Челокта, Салукимай, Металлорн. Появление новой силы именно там они не ждут. Сейчас мы просто не существуем для остальной галактики. Предлагаешь сыграть на заниженных представлениях о степени наглости. Потерла подбородок регент Аксиса. Это может сработать. Неделю спустя, Мустафар. Иногда я начинаю ненавидеть свое существование. Подумал тяжело опершийся я кресло в барокамере Дарт Вейдер. Вот уже почти 20 лет он тянет взваленную на него Сидиусом ношу. Казалось бы, вот она, долгожданная власть над всем и вся, все благо этого мира к твоим услугам, в твоих руках величайшая сила в галактике, готовая по твоему приказу растереть в пыль кого угодно. Но какой во всем этом смысл без его ангела? Из-за того, что ты сделал. Посмотри, что же ты творишь. Ради нашей любви остановись, пожалуйста, не дай безумию поглотить себя. Словно наяву послышался голос Падме. Знай, я всегда любила и буду тебя любить, Энакин, Энакин. Главком империи усмехнулся. Это на словах он давно отринул свое джедайское прошлое, а на деле только эти воспоминания и придавали хоть какой-то стимул в жизни. Потому как уйти к ней, ему не дали. Когда же добрый дедушка Палпатин, всегда готовый понять и пожалеть гнобимого всеми избранного, превратился в жестокого Сидиуса? Или, это была еще одна игра на публику, которую так обожал император? Какая теперь разница? После приказа 66 и последовавших событий дороги назад к свету для него уже нет, да и сам Вейдер отнюдь не горел желанием возвращаться к тем, кто, считай, сломал всю его жизнь. Здесь, пользуясь раздутой славой, он мог хоть что-то сделать для всей галактики. Да, были и перегибы, но ведь по сути империя пыталась разгрести доставшееся от тысячелетий периода республики сомнительное наследство, трудно все сделать всего за два десятилетия. Альянс вовсю трубит о тирании и попрании свобод. А где они были годы назад, когда Энакин с матерью прозябали в рабстве на Татуине? Да, Отто был достаточно великодушным хозяином, но случись чего со старым тайдарианцем, Энакин не дал бы ни кредита за их с Шми жизни. Ваше превосходительство, поступил входящий вызов от Кринника. Прикажете соединить? Донесся из Камлинка голос с адъютанта. Тоже та еще головная боль, мог с уверенностью сказать Вейдер. Директор Кринник имел один весьма серьезный порог, зашкаливающее честолюбие. Арсон относился к самому худшему виду карьеристов, нисколько не стесняясь он шел по головам, абсолютно не считаясь с издержками и потерями от его действий. Любой каприз, какой пожелаете. Примерно так можно было охарактеризовать его подход к поставленным задачам. И почему император и многие грандмафы закрывали на это глаза? Устроенное же на днях Кринником стало последней каплей. «Соединяй», — бросил Вейдер, опуская на голову шлем. Нечего всяким самодурам видеть его лицо. Пару секунд спустя на выдвинувшемся из стены барокамеры экране появилось изображение человека в белом мундире и длиннополом плаще. «Рад приветствовать вас, лорд Вейдер», — кивнул Арсон. «Спешу доложить о ликвидации большой ячейки бунтовщиков на Джитхе». «Весьма наслышан», — прервал раболепный лепет Энакин. «Итак, внеплановые испытания показали, что Звезда Смерти работает в штатном режиме. Хотя, я ожидал более впечатляющих результатов от выстрела главным калибром. Учитывая, что цель располагалась на нашей планете, я распорядился выставить орудие на минимальную мощность. Нам ведь еще пригодятся кайбер-кристаллы Джитхи. Вполне возможно. Но тем не менее эти успехи не отменяют одного факта. Вейдер чуть подался вперед. По какому праву вы, директор, посмели использовать планетоид без санкций императора? Ситуация требовала срочного и радикального вмешательства. Попытался оправдаться Кринник, нервно потянув ворот кителя. По нашим данным, уничтоженную ячейку возглавлял никто иной, как Сегервера. Известная личность. Сам во время войны клонов работал с ним пару раз, кивнул бывший Скайвекер. Но использовать сверхсекретную боевую станцию даже ради такой цели, это перебор. Вы осознаете, что в одночасье эпох, КХМ, сделали бессмысленной кропотливую многолетнюю работу СИП по сохранению в тайне факта существования Звезды Смерти. Между тем Гранд Мофф Таркин полностью одобрил мои действия, Кринник все же нашел чем ответить на претензии. Вейдер усмехнулся под шлемом, это был весьма неплохой ход, заручиться поддержкой одного из главных идеологов проекта. Кроме того, у меня есть доказательства того, что Альянс и так знает о строительстве БЭП. Ага, и поэтому вы устроили на Иде расстрел весьма способных инженеров, трудившихся на благо империи. Только потому, что среди них был Крот. Вы не нашли законных способов воздействия, или не захотели. Ладонь Вейдера демонстративно сжалась в кулак. Главком с удовольствием отметил страх в глазах захрипевшего кренника. Гален, Эрса организовал слив секрет, но информации Альянсу. Я не мог рисковать. Через силу выдавил из себя Арсон. Нехотя Дарт Вейдер ослабил удавку на шее директора, тут же зашедшегося диким кашлем. Я смотрю, вы привыкли потакать своим амбициям. Смотрите, как бы они не завели вас в объятия смерти, произнес Энакин. Управление звездой смерти сдадите Таркину, как минимум до окончания проверки легитимности ваших действий, и потрудитесь удостовериться, что кроме передачи информации покойный Эрса не успел еще как-либо навредить проекту БЭП. Надо будет, обратитесь в архив на Скарифе. Как раз туда я и собирался. Кренник растер соднившее горло. Но отряд штурм командос я все же заберу. Сдается мне, эта соплячка Джин и ее соподельники так просто не успокоятся, а гарнизон Скарифа. Да на здоровье, отмахнулся Вейдер, показывая, что разговор закончен. Директор кивнул, прежде чем завершить сеанс связи. Оставшийся в одиночестве лорд вновь погрузился в свои думы. Интересно, в этом альянсе хоть кто-нибудь понимает, за что они на самом деле воюют? На словах свобода, демократия, а на деле половина вождей, поехавшие фанатики, а вторая мечтает самим сесть в кресло. Ведь было уже после Джанезиса такое, и так быстро все забыли. «Сэр, на ваше имя», — снова дал о себе знать адъютант. «Ну что опять? Я же сказал, после сеанса связи с директором Кринником меня не беспокоить. Но, сэр, это срочно, из штаба флота сообщают, что не вышла на связь перебрасываемая в Чоммельский сектор патрульная эскадра командора Равелса. Подробности», — гаркнул Вейдер, поднимаясь с кресла. «Опять? Да что ж это такое? Сперва Лавак, теперь вот этот. Сэр, согласно отчетам, последний раз эскадра выходила на связь в репперной точке у Рандона. Следующей остановкой должен был стать Даланг, но в назначенное время никто не прибыл. Поисковые группы выслали. Пусть прочесывает все участки маршрута между этими двумя пунктами», — распорядился Вейдер, направляясь к своему шаттлу. «Ваше превосходительство», — пришел отчет от одного из высланных на поиски пропавшей эскадры кораблей. Однако на выходе к посадочной площадке главкома перехватил запыхавшийся офицер, сунувший в руки лорду Датапот. Там просто месиво. Листнув пару страниц, Вейдер был склонен согласиться с вестовым. От эскадры Равелса остались одни обломки. Внизу красовалась подпись о результатах осмотра. Выживших нет, вот как. Значит, это был не побег, Равелс и его люди пали в неравной битве. Где-то я уже. Энакин замер, пораженный шокирующей догадкой. Он уже видел подобное во время войны клонов. Охота на флагман Гривуса, едва не стоившая жизни ему, Асаке и Пло Куну, вот на что была похожа эта трагедия. Похоже, у мятежников либо появилось свое супероружие, либо союзники с неизвестными в империи технологиями. Поэтому-то поисковым звездолетам и остались одни обломки технических помещений. Ни банков данных, ни выживших, ни судовых журналов, ничего, что могло бы пролить свет на произошедшее.